Да, я слушаю. Алло. Алло. Здравствуйте, дозвонилась до Дмитрия Викторовича, верно? Верно. Меня зовут Арина Васильевна, это Восточный банк. Хотела бы свернуть взыскание. А, У вас имеется фамилия? задолженность в Восточном банке. В чем Фамилия? причина неоплаты? Фамилия? Вы не ответили, в чем причина А неоплаты. я говорю, фамилия твоя, дура ты, кудрявая, блядь. Корректно выражайтесь. Слышь, нахуй, блядь, пизда не подбритая, блядь. Корректно выражайтесь, я вам еще раз говорю. Слышь, блядь, перед кем? За Ты свои кто оскорбления вы такая, можете блядь? понести Да административную похуй ответственность. вообще, похуй. Ты Разговаривайте корректно. представься, Вас кто-то нахуй, просил ты. Я на данный разговаривать момент ответственно. слышу, блядь, просто голову говорящую, блядь. Можете слышать все, что хотите. Чего ты В чем хочешь, нахуй, причина жаба оплаты? ты ебливая, блядь? Я говорю, фамилию свою назвала Своими быстро, блядь. оскорблениями Быстро не ты нужно мне фамилию назвала, блядь. указывать мне Мышь не нужно, ебливая, я вам блядь. еще раз говорю. Ты чё, охуела, что ли, блядь, а? Своими словами вы меня никак не задеваете, поэтому не нужно. Приезжай, я Старайтесь тебе, что-то блядь, сделать, пытаться, писи по пытаться. губе тебе задену, нахуй. Не нужно стараться как-то Приезжай. оскорблять. Приезжай, нахуй. Не Тебе нужно понравится? стараться Тебе оскорблять. понравится. Вам 45 лет, вам Тебе 45 лет, вы так себя понравится. ведете? Вам 45 Приезжай. лет. И что? Дмитрий Викторович, И вы так что? себя ведете? Да я тебя охуенно веду, нахуй. Детство в моей жопе бессмертно, блядь. Ну, значит, Что значит? понесете административную ответственность Ты за свои уверен? слова. Перед кем? А ты кто такая? Фамилию свою? Да. Бегом. Я являюсь сотрудником Восточного банка. Бегом. Не нужно мне указывать. Я Не слышу нужно сейчас мне указывать. Я мошенника, вам еще нахуй. раз Ты. говорю. Ты чё, блядь, в Следственном комитете там сидишь, что ли? Или чё? Какого Ты. мошенника? Я Ты вам кто еще раз говорю. такая? Какого мошенника? Фамилию Чтобы свою слышать. бегом. Я не обязана это Быстро. называть. Ты сказал быстро, блядь, фамилию свою. Корректно выражайтесь, не нужно Охуела, что ли, ты, кричать. ну? А? Нормально разговаривайте, я вам еще раз говорю, Мышь кричать не нужно. потыканная, Значит, блядь. будем звонить вашему отцу. Значит, будем звонить вашему отцу. Да соси ты хуй, Спрашивать, почему вы так себя ведете. блядь. Иди нахуй, короче. Не Слышь, нужно да так самоутверждаться нахуй перед иди. своими друзьями. Иди Не нужно нахуй. самоутверждаться перед своими Иди нахуй друзьями. иди. Корректно выражайтесь. Иди нахуй. Так Корректно. смешно, так Конкретно смешно. и корректно, блядь. Давай. Нахуй пошла. Конкретно, как вы разговариваете, Бегом. конкретно. Корректно, наверное, вы Бегом. хотели сказать. Бегом. Нахуй. Нормально, Пошла? разговаривайте, я вам еще раз говорю. Вам не Пойдешь или не стыдно пойдешь, так нахуй? разговаривать. Слышь, Вас приезжай. кто так учил Приезжай ко разговаривать мне. с Давай девушкой? в три штыка тебя сегодня, нахуй. Чпокнем. Какие угрозы пошли? Это же уголовная ответственность. Схуяли, я тебе предлагаю, ну, А потрахаться что вы охуительно, ну. смеетесь? А что вы смеетесь? Что вы Три смеетесь? Уголовная штыка ответственность. тебя в три штыка Это хоть раз ебали? корректно Три выражайтесь, я штыка вам еще тебя хоть раз раз говорю. ебали? А? Я вам еще раз говорю, Хочешь? разговаривайте корректно Три за штыка свои хочешь слова. тебя проебут сегодня? Свои слова вы Всю духовку понесете тебе, административную ответственность. разнесу, нахуй. Нормально Месяц выражайтесь, я вам еще раз говорю. Вас кто так учил месяц на разговаривать? раскоряку ходить Вас будешь. кто так учил Вай, разговаривать, блядь, я вам еще раз говорю. кайфу поймаешь. Слышь, приезжай, давай. Можете говорить все, Детка. что хотите, от этого задолженность у вас никуда не денется. Значит, Детка, я вам четыре приезжай. раза дали отказ Приезжай. от погашения. Да приезжай, Я вам давай четыре раза покатаемся. дали Давай. отказ от погашения, и Да ты банк мой теперь хуй делает у себя в очке электронные платежи. зафиксируй, И значит, будем звонить вашему отцу, спрашивать, почему не оплачиваете. Да. Ты еще расскажи то, что я тебе предлагал. Что Блядь, да? пряничок, ну. Что да? Отцу Будем расскажи звонить моему. вашему отцу, требовать оплату с него. Требовать? Да ты будешь высасывать и умолять, нахуй. А не требовать. Ты Нормально кто такая, блядь, разговаривайте, я чтобы вам еще раз требовать? Ты говорю. кто такая, чтобы требовать, Нормально блядь? Ты разговаривайте. никто, нахуй. Нормально Ты чесотка разговаривайте. Вы беспонтовая, нахуй. когда вы Хуета ты будете нормально припомоенная, блядь, разговаривать? ты. Э. Можете оскорблять, как хотите. Все, За обидел. это вы понесете административную Ты чё, блядь? ответственность. За это вы понесете, блядь? Пошла нахуй отсюда, А блядь. что вы смеете? А что вы смеетесь? Пошла нахуй отсюда. Ну что вы так оскорбляете? Что же вы Я оскорбляете? тебе Эти предложил, вы меня никак не задеваете. Вы никак меня не конечно, задеваете своими тебя словами. в день по 150 раз нахуй посылают. Это минимум. Нет, что вы. Больше? По 1000 раз. Таких, как вы, больше не попадаются. Я адекватно реагирую, если это должно. Давай такие, как мы, тебя сегодня на троих. На троих распишем тебя. Давай. Приезжай. На тройничок. Разговаривайте корректно, я вам еще раз говорю, вам 45 лет, вы так себя ведете, вам не стыдно так вести. Вы три дырки рабочие, вдвоем, одновременно, если что, поменяемся, нахуй, с кентами. А? У вас есть дети, вам не стыдно так разговаривать? А при чем тут дети? Сейчас мы о твоей пизде говорим. При чем тут дети? У вас есть жена, вам не стыдно так разговаривать? Мне не стыдно, поверь мне. Ну, очень жаль, что вам не стыдно за свои слова. Очень стыдно, что вам не стыдно за свои слова. Говори адрес. Мы находимся в Саратове. Можете подъезжать, если вы хотите. Сначала оплатите свою задолженность. У вас сумма задолженности составляет 550 рублей 86 копеек. Давай сегодня завтра вам нужно будет оплатить. Еще двоих подруг своих бери, нахуй. Еще двух куриц, нахуй. Размалеванных, нахуй. Цепляй, нахуй. Нормально разговаривайте, я вам еще раз говорю, когда оплачивать будет сегодня-завтра. Работу. Насосетесь. Еще один сегодня-завтра я вас спрашиваю, будете оплачивать. И сегодня-завтра насосетесь. Оплачивать я вас спрашиваю, когда будете. Полные щеки, нахуй, у тебя будут, нахуй. Поверь. Я вас спрашиваю про вашу задолженность. Я тебе говорю, бабки надо зарабатывать там. Разговаривать как не со мной. Приедешь. Ты не переживай. У меня тут хорошо с деньгами, у меня нет задолженности, у меня хорошие зарплаты, нет задолженности. Я ебу не кредит, поверь мне. Я за это щедро плачу. Приезжай, отъебу. Цепляй подруг. Я вам говорю о вашей задолженности. Цепляй подруг. Подруг, цепляй и подъезжай. Тему не нужно переводить, Дауну, я вам еще раз говорю. Дауну, подъезжай сегодня. Разговаривайте корректно, я вам еще раз говорю. Разговаривать так будете не со мной, я с тобой так буду разговаривать. Со мной так разговаривать не нужно. Вон там еще одна пизда там орет что-то, блядь. Ее тоже нахуй цепляет. И звони мне на мой личный номер. Со мной так разговаривать не нужно. На мой личный номер мне звони после того, как... Никакой вам личный номер. Закончишь работу. Никто вам звонить не будет. Никто вам звонить не будет. Будешь. Никто вам звонить будет, не будет, говорю. Что вы говорите. Тебе не каждый день тройничок предлагают. Приезжай. Распишем тебя. Кто к вам приедет? Никто к вам не приедет. Ты приедешь. 5000 дам. Говорить так будете не мне, я вам еще раз говорю, Кому? Тебе. Можете говорить кому хотите. Говорите кому хотите, со мной вы так разговаривать не будете. Я еще раз говорю, двух подруг цепляй и подъезжай. Подмывайся, подбривайся, блядь. Со мной так разговаривать не надо. Подъезжай. Взрослый человек так себя ведет. Тряхать тебя буду. В жопу. Вы взрослый человек, вам не стыдно так разговаривать. А из жопы в рот.